Глава третья, в которой рассказывается об опыте взрослых, который мы признаем, и об опыте детей, которого мы не замечаем. Когда на лекциях я спрашиваю, а чем, собственно говоря, дети отличаются от взрослых, незамедлительно получаю ответ – опытом. Взрослые убеждены, что у них опыт есть, а у детей его нет. А что же у детей имеется? Ничего у них нет в смысле опыта. Имеется у детей наивное, чаще всего нелепое поведение маленьких существ, которые не знают суровых законов нашего взрослого мира. И покуда существа эти не познают наши законы, в клуб взрослых их не примут. Ну а если никогда не познают, то про них напишут книгу с характерным названием «Идиот». Когда мы говорим о ком-то, он большой ребенок, мы имеем в виду, как правило, что это, возможно, милый и приятный человек, но совершенно не приспособленный к нашей серьезной взрослой жизни. Это устоявшаяся точка зрения. Именно отсутствие у детей опыта и дает нам, как нам, опять же, представляется, твердое основание воспитывать детей. Увы. Многие взрослые понимают воспитание именно как навязывание ребенку собственного опыта. Наш опыт – это опыт жизни в нашем мире. Свой опыт мы уважаем, принимаем и прочее, прочее. Поведение детей мы расцениваем как неразумное и глупое, и лишь потому, что оно не соответствует опыту нашей жизни. Однако, если у детей своя жизнь, неразумно ли предположить, что у них свой опыт? У детей нет нашего опыта, но это не значит, что у них нет опыта вообще, просто он у них свой. Вот как вспоминает детство замечательный советский поэт Сергей Трофимов. «У меня под майкой голубок белый. Я с утра сменял его на свой велик. Ох, и будет дома нагоняй, только нет меня счастливей в эти дни». С точки зрения взрослого человека поступок, мягко говоря, нелепый. Сменять велосипед на голубя. Велосипед дороже голубя, потому что стоит денег. Ну, понятная логика. С точки зрения ребенка, живой, трепещущий голубь гораздо интереснее, чем механический велосипед. Голубь дороже велосипеда, потому что живой. Непонятная логика. Логика взрослых нам ближе и ясней. Но можно ли с уверенностью утверждать, что в данном случае в поведении ребенка нет совсем уж никакой логики? Есть. Только она нам не близка и непонятна. Уверен, что мы признаем, мир, который построили взрослые, мягко говоря, несовершенен. И тем не менее, в клуб взрослых принимает только тех, кто понял законы этого мира. Не безупречные, часто самоубийственные и нередко циничные. Вот давайте задумаемся вот над чем. Если для нас естественность и отсутствие агрессии – суть положительные качества, то в этом случае младенец, о сложном отношении к которому мы говорили буквально только что, абсолютно идеал. Младенец искренен и не агрессивен. Он не умеет манипулировать другими. Когда ему плохо, он плачет. Когда хорошо, спит или играет с погремушками. Ребенок рождается свободным и естественным. А вот дальше к нему приходят родители. Разве мы сами не убеждались в том, что чем старше становится человек, тем он делается, грубо говоря, хуже? Вот этот самый путь от естественности и неагрессии к циничному взгляду на мир и манипулированию другими, по сути, процесс ухудшения своей личности, мы и называем приобретением жизненного опыта. Так что же нас заставляет столь неуважительно относиться к детским принципам? Почему же столь любим и почитаем собственный опыт? Итак, какова позиция нас, взрослых? Она элементарно проста. Дети должны учиться у нас. Мы должны учить детей. Мы должны их воспитывать, передавая собственный опыт. Худо ли, бедно ли создали мы свой мир? Нашим детям жить в нем, и они должны подчиняться его законам. Эта позиция не обсуждается. Ровно так же, как, скажем, раньше не обсуждалось при рождении ребенка, акушерка обязана лепить ему голову и вытягивать ноги. Или то, что ребенка непременно надо пороть. Вообще позиция взрослых в отношении детей не обсуждается никогда. В любую историческую эпоху она представляется единственно верной. О том, чтобы взрослым учиться у детей, речи не идет. Мы же круче этой малышни. Мы же их родили, а не они нас. И главное, мы, взрослые, распоряжаемся этим миром. Так будьте любезны, те, кто только входит в серьезную жизнь, слушать нас и не вякать лишнего. Но разве детские навыки, их опыт, не могут пригодиться и нам? Скажем, их опыт взаимоотношений с природой. Их навыки верить в предлагаемые обстоятельства, которые мы высокомерно называем игрой. Или их бескомпромиссность. Дети не любят выискивать вторые смыслы. Они гораздо конкретнее взрослых. И такая конкретность делает общение с ними более понятным, если угодно, более приятным. Мальчика спросили: «Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?» Мальчик ответил: «Волшебником». Все расхохотались. Мальчик удивился: «Когда я вырасту, я, скорее всего, буду работать в банке, как папа. Но вы же спросили, кем я хочу быть?» Казалось бы, такой манере общения не грех бы и поучиться. Но зачем это нам, взрослым, с нашими законами жизни? Маленький ребенок всем верит, дети вообще очень доверчивы. Мы понимаем, он так делает, потому что мал, а значит, наивен. Ребенок не мог бы произнести знаменитую фразу Мюллера из «17 мгновений весны»: «Верить никому нельзя, мне можно». Этот вывод из лексикона и опыта взрослых, опытных людей. Ребенок до поры считает, что верить можно всем. Но кто спорит? Точка зрения взрослых верна. С позиции нашего опыта мы живем в таком мире, где надо быть осторожным и недоверчивым. А если посмотреть, например, с точки зрения нравственной или, извините, с божественной точки зрения? Взрослые хозяева мира и жизни сами выстроили такую систему координат, в которой взрослый взгляд на мир и взрослая позиция всегда верны. Детский взгляд на мир и детская позиция всегда ошибочны, наивны и не заслуживают уважения. Эту систему координат не так уж сложно разрушить. Но кто же это будет делать, если все к ней уже привыкли? Франц Кафка заметил: «Есть только правда и ложь, третьего не дано». Примечание. Франц Кафка «Ангелы не летают». Санкт-Петербург, Азбука, 2011 год, страница 57. Во взрослом мире так могут размышлять только философы. Опытные, взрослые люди знают, что на самом деле существует еще множество разных оттенков. А вот дети воспринимают мир в черно-белых цветах. Они делят мир на своих и чужих. Скажем, когда в споре ученика с учителем родители встают на сторону учителя, он сразу становится для ребенка чужим. И учителя ребенок оценивает именно так: свой или чужой, понимающий или непонимающий. Делить мир на своих и чужих. Не замечать оттенков. В каждом вновь встреченном видеть чужого или своего. Да. Да-да, в нашем взрослом мире это все не работает. Мы понимаем про оттенки. Мы считаем нормальным манипулировать людьми, а то и использовать их. Все так. Мы построили такой мир и такую жизнь. Но разве наивные, с нашей взросло-циничной точки зрения, выводы детей не требуют, если уж не принятия, то как минимум уважения? Вот вы никогда не задумывались над тем, почему дети не пишут книг «Как воспитывать взрослых»? Сочиняют же они стихи, прозу, философские трактаты, книги о путешествиях. Но ни один юный автор не сотворил книги о том, как общаться со взрослыми, как находить с ними общий язык. Хотелось бы увидеть на прилавке магазинов книгу под названием, например, «Особенности родительской психологии», написанную 15-летним автором, или «Как разговаривать с родителями». Но вряд ли. Для детей общение со взрослыми естественно. Для взрослых общение с детьми – это некий процесс, требующий едва ли не усиленной теоретической подготовки. Мы к этому привыкли и воспринимаем как норму. Поверьте, я далек от того, чтобы идеализировать детей. Дети – это люди. Как и человеки любого возраста, они бывают добрые и злые, более циничные и менее, умные и не очень. Ну, короче говоря, они разные. Но я против того, чтобы считать, будто дети отличаются от взрослых тем, что у них нет опыта. Я против взрослого убеждения, что нам нечему учиться у детей. У детей свой, увы, чаще всего непригодный для построенной нами жизни опыт, но он есть. Как минимум, он нуждается в том, чтобы его уважали. Как максимум, в том, чтобы его перенимали. И если взрослый человек открыт детям, он способен многому у них научиться и многое понять в самом себе, отражаясь в зеркале детства. К сожалению, я далеко не наивный человек и прекрасно понимаю, наш взрослый мир никогда не будет построен по детским законам. И это правильно. И призывать к чему-то иному – абсурд. Однако не меньший абсурд – пренебрежительно относиться к детству, в том числе и к духовному опыту детства. Я абсолютно убежден. Человек, который не вынес из своего детства никаких духовных навыков, не может вырасти достойным человеком. Януш Корчик, которого я не устану и читать, и цитировать, приводит в своей книге замечательные слова подростка. «Я и раньше думал, только теперь мысли у меня трудные. А когда я был маленький, мысли были легкие». Примечание. Януш Корчик. «Как любить ребенка». Екатеринбург. У-Фактория. Москва. Острель. 2009 год. Страница 296. Этот мальчик, сам того не подозревая, очень четко говорит о том, что такое взрослый взгляд на мир. У нас, взрослых, трудные, то есть судьбоносные, серьезные, важные мысли. У детей – легкие. Надо ли распространяться о том, куда завели нас всех трудные и важные мысли взрослых? Ах ты, чего же прав американский психиатр Гейл Двоскин, утверждающий, нас считают взрослыми людьми, когда нам хорошо удается заглушить естественную жажду жизни. Мы привыкаем заботиться о приличиях, а не о потребностях собственного эмоционального здоровья. Примечание. Гейл Двоскин. Метод Седоны. Минск. Попурри. 2006 год. Страница 37. Вот золотые слова. Понятно, я не призываю жить по детским законам, ориентируясь на детский опыт. Я отдаю себе отчет в том, что это невозможно. Но я искренне не могу понять, что мешает нам, во-первых, понимать, что у детей есть позиция, есть взгляды и есть опыт. Во-вторых, уважать этот опыт, то есть не считать его просто наивностью, а пытаться в нем разобраться. А в-третьих, стремиться хотя бы иногда следовать ему. Для многих из нас ребенок инопланетянин именно потому, что нам представляется, что он не живет, а готовится к жизни. И нам кажется, что вот сейчас мы как следует подготовим его к этой взрослой жизни, и он поплывет по ней, рассекая жизненные просторы на нами построенном корабле. Между тем, как только человек рождается, он сразу начинает жить. Сразу начинает жить. Не готовиться к жизни, а жить полноценно. И самое простое сказать бы тут: берегите, мол, самостоятельность ваших детей, и возрадоваться бы этой мысли. Но есть тут одна проблема, которую в самом начале нашего разговора и надо обсудить. Что и сделаем в следующей главе.